Глава 35. Исикуль, развалившись в кресле у стола в центре управления кораблем, с невыспавшимся лицом и полным бардаком на голове, сонным взором смотрела на изображение собеседника в головизоре. «Что надо?» – недовольно спросила она. «Мне бы хотелось провести наш разговор при личной встрече», – спокойно сказал Исмин Ансунар, он же Верховный Храмовник Сурьё. «Отказано», — равнодушно ответила девушка, сонно и заразительно зевнув. «Позволю себе напомнить вам, что в прошлый раз вы покинули планету, не закончив задание», — терпеливо произнес Сурьё, и только одна его бровь дрогнула от столь фамильярного отношения к себе со стороны девушки. «Какого задания?» — ехидно спросила Исикуль. «Насколько я помню, у меня в документах значится разведка. Собственно, разведка проведена в полном объеме». «Я имел в виду нечто другое». У Сурьё опять вздрогнула бровь. В остальном он являлся воплощением спокойствия. «Заполните бланк заявки, и я рассмотрю вашу просьбу в порядке расписания и очереди». Словно робот ответила сонно Исикуль, при этом еще более утопая в кресле и, кажется, засыпая прямо там. «Мне бы хотелось все же лично встретиться с вами», — попробовал настоять Сурьё. «Отказано. Заполните заявку. У вас все?» — равнодушным голосом проговорила Исикуль. «Но я все же...» «Когда заполните заявку, я с вами свяжусь», — произнесла девушка и отключила связь. После чего, сладко зевнув, сказала вслух. «Вот же хитрый жук, да еще и надоедливый. Рин, тебе не кажется, что наш агент чересчур настойчив?» «Мне кажется, наш агент что-то скрывает или хочет скрыть». Раздался голос из полутемного угла комнаты управления, где на небольшом диванчике, закрыв глаза и откинув голову назад, полулежал молодой парень в абсолютно белом герметичном костюме астронавта. Внешне он напоминал что-то среднее между темным альвом и человеком. Резкие черты лица явно больше от альва, но вот уши, нос и пока еще закрытые глаза от человека. «Для ИИ корабля ты что-то слишком мало знаешь», — иронично сказала девушка, закинув свои босые ноги в легких шортиках, настоявшее рядом с ней второе кресло. «Еще и зачем ты меня разбудил? Сам не мог ответить отказом?» «Позволю себе напомнить уважаемой Соне и лентяйке, что про меня никто не должен знать», — равнодушно произнес Рин, он же ИИ корабля, что в данный момент находился в своей любимой андроидной форме. «Пф, мог бы и не показываясь, просто отказать», — ворчливо буркнула девушка, закрыв глаза и откинув голову на спинку кресла. «Ты, кстати, разобрался, что там за броня была на той девке? Все данные по этому вопросу уже находятся на вашем личном виртуальном носителе», — плавно сказал Рин. «Может, стоит ознакомиться?» «Мне лень», — коротко ответила девушка. «Так что давай вкратце, что там и как». «Рано или поздно командир очнется и...» «Да не нуди ты», — лениво махнула рукой девушка. «Пока его нет, я главное, так что давай, рассказывай». «Исикуль, там огромный доклад, ты уснешь, как всегда, наполовине», — не меняя позы, ответил Рин. «А ты постарайся рассказать так, чтобы я не уснула», — повелительно произнесла девушка, впрочем, так и не открыв глаз. «Ну хорошо». Рин распахнул веки и посмотрел на собеседницу своими абсолютно голубыми, словно небосвод, глазами. «Но если уснешь, то я до того, как восстановится командир, больше рассказывать не буду». «Угу», — согласно буркнула девушка, умастившись поудобнее в кресле. «На твоей противнице был нанитный доспех последнего поколения и неизвестной нам конфигурации», — четко проговорил Рин. «Нанитный?» — удивилась девушка, приоткрыв один глаз, но тут же его опять закрыв. «Разве эту технологию не выбросили в утиль?» «Выбросили», — согласно кивнул Рин, — «но тут абсолютно другая структура. К тому же устранены главные недостатки данной технологии». «На этом месте подробнее», — произнесла девушка, зевнув в очередной раз. «Дело в том, что мы отказались от развития данной технологии из-за трех главных недостатков, которые так и не смогли устранить», — спокойно ответил Рин. «Первый и самый важный – это система связи между нанитами и управляющим ими ИИ. Без этой связи наниты бесполезны. Но, как ты знаешь, системы бледных полностью либо блокируют наши каналы связи, либо вносят такие помехи, что управление становится невозможным. Собственно, такая же проблема, что и с управляемыми роботами или беспилотными объектами. Потому управление нанитами в текущей ситуации невозможно, разве что для мирных целей в глубоком тылу, но тут всплывает вторая проблема – стоимость. Наниты изготавливаются из редких материалов, имеющих свойство не только выполнять задачу, но и хранить энергию, а также самовосстанавливать потраченный энергоресурс. В общем, с теми же затратами можно создать десяток обычных роботов и получить результат лучше, чем у нанитов. Они, конечно, в определенных моментах все еще используются, например, в медицине или там, где нужна очень точная работа, но это скорее исключение, чем правило. Третья и не менее важная проблема – ресурсы управляющего ИИ. Ведь каждый нанит должен находиться под управлением ИИ, а это очень серьезно расходует вычислительные мощности ИИ. Для примера, я без проблем могу управлять сотней тысяч нанитов, но вот с миллионом уже будут сложности. Что-то я не заметила сложностей у девки, а уж у этого стрёмного стража так вообще никаких проблем не было и близко. Буркнула недовольно девушка. В этом и есть главный секрет стражей, который мы пытаемся разгадать, с легким возбуждением произнес Рин. Они каким-то способом решили абсолютно все наши проблемы. И если насчет стоимости вопрос спорный, учитывая их количество только в одной броне, можно предположить, что они без особых усилий могут создавать сами себя. То вот в двух других вопросах они на голову выше нас. Какая система связи используется стражами, нам непонятно. Более того, мы даже не смогли установить эту самую связь. Ее как будто не существует. Максимум, чего добилась самая последняя установка бледных, которую мы разместили на наземных базах, это просто вызвало небольшой сбой в работе систем нанитов стражей и выключило их маскировку. И на этом все. Более того, уже в следующий раз подобная установка даже такое сделать не смогла. То есть их ИИ еще и самообучаемые, почти как у нас, но, вероятнее всего, с намного большей скоростью вычислений. И вот теперь мы подошли к последней проблеме – мощность ИИ. Для того, чтобы ты осознала величину разницы между мной и их ИИ, достаточно просто назвать количество нанитов в одном только доспехе стража. Их там больше 10 миллионов, и многие из них размером с клетку человека. Более того, мы уверены, что огромное количество нанитов содержится в самом страже. И все это без особых проблем управляется лишь одним ИИ, который находится в теле стража. Для нас это просто непостижимый баланс размера и мощности. Чтобы достигнуть такого уровня управления, нам понадобится вычислительный комплекс размером с крейсер, и то не факт, что справится. Но все это лишь мелочи по сравнению. Рин только сейчас, после своей воодушевленной речи, обратил внимание на девушку. Исикуль уже вовсю тихонько сопела носиком и сладко спала, открыв рот и изредка похрапывая. Рин насмешливо фыркнул и, подойдя к девушке, аккуратно взял ее на руки и, осторожно, так чтобы не разбудить, понес в спальню. Не то чтобы она была большой Соней, но после использования своих сил избранным приходилось продолжительное время восстанавливаться. Отнеся девушку в комнату и положив на кровать, Рин накрыл ее одеялом, отчего Исикуль довольно замурчала, и тут же, укутавшись в одеяло, словно в кокон, довольно засопела. Рин, улыбнувшись, вышел из комнаты. Опять эта вредина не дослушала рассказ. Эх, быстрее бы восстановился капитан. ИИ с одним из самых продвинутых в империи темных альвов модулем эмоций и психомодуляции отправился к себе. Пока единственный член экипажа спит, тело андроида лучше поставить на подзарядку. Сам же он собирался продолжить изучение данных о стражах. Он прекрасно помнил последнее задание капитана. В астероидном поле среди огромных кусков, летающих в космосе, различных обломков когда-то давно, миллионы лет назад разрушенной планеты, находилась армада из десятков тысяч кораблей светлых альвов. Их было не просто много, а ровно 34 тысячи различных космических судов. Тут были гигантские носители юрких космических кораблей средней дальности, огромные транспортные носители, боевые крейсеры и монстрообразные позиционные станции прикрытия. Но среди всех этих кораблей особенно сильно выделялся один. Он словно гигантская сигара поражал своими размерами по сравнению с другими кораблями этого разнообразного флота. Более 2 километров в длину и чуть меньше 500 метров в диаметре, он слабо уступал окружающим его астероидам. Но самое главное отличие было внутри корабля. На нем не имелось вооружения, ибо оно портило внешний вид. Зато внутри находилась самая мощная установка силового поля, а также 113 слоев магической защиты. Даже если весь остальной флот решит вдруг уничтожить этот уникальный корабль, то ему потребуется несколько часов, дабы взломать щиты корабля. Маневренность и скорость этого судна позволяли ему уйти от любой опасности, а его возможности в маскировке превышали любой из кораблей. Казалось бы, на нем смогут разместиться с комфортом несколько тысяч разумных, но в реальности в нем находилось всего 7 светлых альвов, а также чуть больше сотни их личных слуг. Вся его мощь питалась от 40 разумных, что когда-то были архимагами и очень мощными конденсаторами магической силы различных рас. А сейчас пребывали в специальных камерах, являясь по сути всего лишь батарейками для всей станции. На этом корабле имелось все что угодно. Находясь на его борту, любой разумный мог подумать, что находится на обычной планете, а не в космосе. Тут были самые настоящие лес, река, озеро. Над головой светило солнце и кружили облака на идеальном небе. А посредине всего этого великолепия стоял дворец, что своими причудливыми формами напоминал сразу все и ничего одновременно. Именно в нем проживали альвы, не любившие отсутствие комфорта и привычных видов из окна. Светлые альвы вообще не очень любили космос. Но иногда, когда все-таки приходилось покидать свои уютные планеты, они предпочитали перемещаться с максимальным комфортом. На берегу озера, в обычном живом ложе из шевелящихся отростков и щупалец, лежала обнаженная светлая альва. Она, закрыв глаза, с наслаждением подставляла свое тело под лучи искусственного солнца, а легкий и приятный массаж спины и ног только увеличивал силу удовольствия. Эмманульнир Ванарис Рот Амильнара перевернулась на живот, сладко потянулась и мысленным приказом запустила массаж ног и рук. Она любила вот так загорать и отдыхать сознанием, стараясь ни о чем не думать. Вот только легкий мысленный посыл от одного из слуг вызвал у нее раздражение. К ней приближался Нариамис Нольнар Рот Амильнара, ее брат и одновременно руководитель этой экспедиции. Впрочем, раздражение быстро улетело в сторону. Единственная мысль – намек, и вот на ней уже легкий живой купальник, что прикрывал ее грудь и попу. Как бы ни хотелось, но пришлось закрыть часть своего тела. В тот момент она не думала о правилах приличия или подобной ерунде. Все было гораздо проще. У ее брата имелся огромный пунктик в плане развлечений и желаний, так что ее голое тело могло направить мысли брата совсем не в ту сторону. Не то чтобы она была против, только сейчас ей абсолютно не хотелось близости. Ей вообще не хотелось тут находиться, но, увы, в свое время сама согласилась на это путешествие. «Твой любимчик опять испортил одного из слуг», — улыбнувшись без капли претензии, произнес светлый альф идеальной наружности. Его практически белая кожа прекрасно гармонировала с черными, как смоль, волосами и изумрудными глазами. А магические татуировки только придавали шарма этой плавной и словно воздушной фигуре. «Кажется, нужно будет исправить немного его ген», — безразлично ответила девушка, приоткрыв веки и посмотрев на брата бирюзовыми глазами. «Но ты ведь не за этим решил помешать моему отдыху?» «Осталось максимум 3 года», — задумчиво сказал Альф, присаживая словно на сам воздух. Однако из земли тут же появилось удобное и живое кресло. Откинувшись на его спинку, Альф добавил: «Новые данные могут серьезно изменить наши планы». «Мне лично безразличны твои планы», — равнодушно проговорила девушка. «Главное — забрать то, ради чего мы сюда отправились. Остальное неважно». «Ты опять зачистила блок своей памяти?» — скорее утверждая, чем спрашивая, произнес Альф. «А там было что-то важное?» — с легкой заинтересованностью спросила она. «Я вот сейчас запросила поиск. В архиве последних 10 000 лет нет ничего интересного. Или ты имеешь в виду свою идею насчет поимки хранителя?» «Именно», — согласно кивнул Альф. «Напомню, это, возможно, позволит нам узнать, как уменьшить затраты энергии при переходе в другие миры, а также, вероятно, даст нить к Богу или что там у них главное». «Кажется, ты не слишком далеко ушел от своего предка», — усмехнулась Альва. «Он же вроде как уже тут был». «Вообще-то он и твой предок тоже», — улыбнулся Альф. «Уж не знаю, каким образом его обманули. По факту, тот обмен с эскорж-суптами оказался невыгодным». «Тебе так нравится произносить это глупое название?» — ехидно поинтересовалась девушка. «Даже местные и то называют их эсками, а ты все еще используешь полное название. Просто даже сами посланники не все знают истинное название тех, на кого они работают», — философски заметил Альф. «Уж не знаю, что ты там себе придумал, но, насколько я сейчас вижу договор, то все было как оговорено», — иронично сказала девушка. Наш предок уничтожил базу асков по целеуказанию эсков. Взамен получил данные по открытию прохода в другой мир. То, что у нас до сих пор нет нужного количества энергии, это уже наши проблемы. А сейчас мы своим появлением нарушаем договор, разве нет? «То есть тебе уже ничего не нужно забрать с планеты?» — с сарказмом в голосе спросил Альф. «Если было бы не нужно, то меня бы тут не было», — улыбнувшись, ответила девушка. «Так что там за проблемы?» «Аски опять появились», — поморщился брат. «Дай угадаю, у тебя не получилось контролировать их перемещение?» — иронично спросила девушка. «Эмма, ты, как всегда, само совершенство», — иронично произнес он. «И как только догадалась...» «Так в чем проблема? Ты не можешь их уничтожить?» — равнодушно проговорила она. «Именно», — кивнул Альф. «Ну так подожди, пока черные высадятся на планету, и все само решится», — безразлично сказала Эмма. «Сомневаюсь, что у этого бесполезного мусора получится хоть что-то сделать», — поморщившись, произнес Альф. «Ух ты, ты опять стал ревновать к творению дяди?» — ехидно спросила Эмма. «Нари, ты же прекрасно знаешь, что это одно из лучших наших творений. Их даже признали разумными. Которые уничтожили сотни прекрасных планет своим варварским отношением. А сколько миллионов отправилось на раннее перерождение? И во всем виноват Шорам. Зачем было давать им защиту разума?» Недовольно буркнул Альф. «Да еще и твоя подруга со своей охраной малых и беззащитных созданий, которые не ведают, что творят». Последние слова он произносил, явно подражая голосу подруги Эммы. «А что не так?» – удивленно спросила девушка. «Они вон до сих пор думают, что ведут с нами войну и даже побеждают». «Еще пара сотен тысяч лет, и они реально начнут побеждать», – буркнул недовольно Альф. «И если бы не твоя защитница, уже давно один из главных родов навел бы порядок». «Уничтожение невинных созданий – это не решение проблемы», – покачала головой Эмма. «То есть, когда ты проводила эксперимент с одной из планет, это было не уничтожение пары десятков миллионов черных?» — иронично спросил Альф. «Наука не может ждать», — нравоучительно ответила Эмма. «К тому же именно благодаря одной из моих разработок ты теперь можешь контролировать все в этой системе». «Как оказалось, не все», — вздохнул Альф. «Только не говори, что ты хочешь, чтобы я отправилась на планету и уничтожила твоих асков». С легким недоумением, переходящим в раздражение, проговорила Эмма. «Это было бы идеальным решением», — уклончиво сказал Альф, предпочитая смотреть в сторону. «Ты издеваешься? Что там может быть интересного для меня?» Успокоившись, произнесла Эмма, размышляя, на что можно обменять свою помощь. «Один из асков выиграл два боя против инициированных черномазых», — ответил отстраненно Альф. «Опять ты называешь черных этим унизительным прозвищем?» — раздраженно спросила Эмма. «То есть проверять на их планетах вирусы и новейшие разработки с кучей уничтоженных черных — это нормально, а назвать их черномазами нет?» — съехидничал Альф. «Попахивает лицемерием». «Вот потому ты и не входишь в высший совет нации», — укоризненно покачала головой Эмма. «Ты не видишь элементарной разницы». «Вот же какой глупый у тебя брат!» — с сарказмом отозвался Альф. «Так что, ты поможешь?» «Это, конечно, интересно, но не более того», — с намеком произнесла Эмма. «К тому же ты можешь просто отправить парочку наших зверюшек». «Во-первых, они могут не справиться, а во-вторых, это сразу откроет наше присутствие. На планете и так хватает потомков наших клонов-альвов. Так что твое появление не вызовет интереса», — пояснил брат, после чего, подумав, добавил. «Я думаю, что смогу один из кристаллов отдать тебе на пару тысячелетий в личное пользование». «Это серьезное предложение». Тут же оживилась Эмма. «От него мне сложно отказаться». «Отлично», — вздохнул Альф. «Тогда в момент высадки железок на планету ты и отправишься». «Почему не сейчас?» — удивилась Эмма. «Во-первых, я не знаю, где они находятся», — поморщившись, ответил Альф. «Во-вторых, твое появление может спровоцировать появление хранителей раньше времени, а так они будут отвлечены на черных». «Ясно». «Только вот я по-прежнему думаю, что эти хранители уже знают о нас», — задумалась на мгновение Эмма. «Все-таки их хозяева намного опережают нас в технологиях». «Если что, сыграем на их внутренней войне», — пожал плечами Альф. «Смотри сам, но мне бы не хотелось застрять на этой планете в другом перерождении», — серьезно сказала Эмма. «Ты думаешь, они смогут уничтожить наш носитель?» — иронично заметил брат. «Если эти боги или что-то там явятся лично», — произнесла с намеком Эмма. «Это было бы прекрасно», — улыбнулся Альф. «Увидеть расу, что уже многие миллионы лет существует в нашем мире, разве это не достойная цель?» Возможно, они даже знают, кто создал Вселенную и все параллельные миры. «Смотри, не заиграйся в свои исследования и игры», — покачав головой, произнесла Эмма. «Остальные хоть в курсе твоих планов? Ты же сама знаешь, что их интересуют совсем другие исследования», — пожав плечами, безразлично ответил Альф. «Надеюсь, ты прав», — задумчиво сказала Эмма. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.